Конец романа. Каждый раз, когда звонил Игнат, и мама с ним разговаривала, у Светы замирало дыхание. Она не собиралась подходить к телефону и все-таки надеялась услышать нечто, дарующее надежду, способное избавить от мучений. Внутренние диалоги не отступали и вечером, когда Света ложилась в постель, набирали полную мощь. Ночи стали бессонными, средства вроде глицина плохо помогали. Хотя Света пила их горстями и до обеда бродила, как чумовая, продолжая грезить наяву. «Нахожусь в подвешенном состоянии», — думала Света. «Почему так говорится? В подвешенном? Кого и куда подвешивали?» Однажды Света видела, как с судна выгружали корову. Кран поднял ее на широких лямках, и корова, жалобно мыча, зависла в воздухе. Она оторвалась от привычной почвы, не знала, вернется ли когда-нибудь на землю. Она была в ужасе от того, что видела все в измененном ракурсе. Могла отделаться с перепугу. Анекдот. Человек счищает со шляпы птичий помет и говорит: «Хорошо, что коровы не летают». Иногда летают насильно. Человек создан для счастья, как птица для полета. Стало быть, несчастный человек — это корова, волею судеб оказавшаяся подвешенной в воздухе. «Света, дочь, я тебя уже 5 минут зову, а ты не реагируешь. О чем ты думаешь?» «Я думаю, нельзя ли научить корову летать?» «Зачем?» «Для полного счастья». «Что за глупости тебе лезут в голову? Для полного счастья съезди-ка на рынок и купи деревенского творога». Света ездила на рынок, ходила в магазины, гуляла с сыном и думала о том, что человек и дорога неразрывно связаны. Первые шаги ребенка, дорога в детский сад, в школу, в институт, на работу, в театр, в отпуск, к теплым морям. 5 шагов тяжело больного человека от кровати до туалета. Через некоторое время он будет не в силах преодолеть и этот крохотный путь, встать с постели. Сначала у человека пропадает дорога, потом умирает сам человек. Но пока ты жив и здоров, ты можешь выбирать дороги. Она, Света, может подхватить сына и броситься в Москву, вырваться из плена боли, оказаться на свободе под надежной защитой любимого. Сочинил кто-то про Игната глупости. Разве это повод ломать свою жизнь? А если не глупости? И почему Игнат не приезжает за ними, только звонит? По каким дорогам ходит сейчас Игнат? Их, наверное, много, но Света знала только одну — к ней самой. Точнее, Света была пунктом. Например, пунктом А. Игнат приезжал к ней из пунктов Б, С, Д. Где они находятся и как пролегает к ним дорога, Света не имела понятия. Игнат считал, что знать ей это не обязательно. Он приходил к ней и сыну, как получал увольнительную в рай. Так он говорил. Очень поэтично. «Девушка, женщина, это не ваш ребенок побежал к дороге?» «Что?» — сбрасывает груз размышлений Света, вскакивает со скамейки и мчится за сыном. «Илюша, стой!» Свет убирает в ванной и думает о том, что переживание человека — это, по сути, его мысли. Человек счастлив, и мысли радостные, весенние, журчат ручейком, порхают птичками. На нейтральной полосе, в эмоциональном затишье, думы становятся рутинными. Надо заплатить за квартиру, картошка кончилась, не забыть взять зонт, дождь обещают, селедки под шубой хочется и пирогов с капустой. Навалилось горе, и мы физически чувствуем тяжесть горьких мыслей. Коротких, упорно повторяющихся. Они свинцовые. не вздохнуть. И смоленистые проникают в каждую трещинку, не дают свежему воздуху проветрить помещение. Чтобы не страдать, надо мысли с полюса горя перенести на полюс счастья. Все просто. Все просто, просто, просто, бормочет Света. Она уже несколько минут водит тряпкой по одному и тому же участку раковины. Ловит себя на этом механическом шарканье, останавливается, поднимает голову и говорит своему отражению в зеркале. Чушь собачья. Ее мозг, как заброшенное поле, на котором постоянно лезут сорняки. Вначале, когда только показываются из земли, кажутся милыми цветочками, а вырастают бурьян. Мама пыталась выяснить причину их ссоры с Игнатом. Другому человеку Света объяснила бы. С Игната содрали кожу, и стала видна его сущность. Но при этом Игнат не испытывает боли. Вся мне досталась. Маму иносказания не удовлетворят. Она потребует факты и детали. «Не спрашивай пока», — попросила Света. «Немножко во мне утихнет, переварится, и я тебе все расскажу». Мама не настаивала. Она была абсолютно счастлива с внуком. Маленький Илюша начинал говорить, смешно коверкал слова, называл телевизор «елевизором», ложку «вошкой», а коляску почему-то «сосяськой». В фильме «Кин-дза-дза» на планете Плюк несколько вещей и понятий имели название, остальные обозначали словом «ку». Так у Илюши на все случаи жизни было «ка» и вопрос «что это такое?». Незнакомые предметы, картинки в телевизоре и в книжке, и даже строптивая. «Не хочу идти спать». Одеваться, умываться, есть кашу, выражалось повторением. «Ка-ка-ка-ка-ка». Все это очень трогало Анну Юрьевну. Она помолодела, расцвела, стала мягче и приветливее. У нее появился смысл жизни, который ежедневно подпитывался умилением от новых проделок внука, его словечек. В эйфории, вспыхнувшей и разгоравшейся все сильнее любви к внуку, Анна Юрьевна почти не замечала того, что происходит с дочерью. Переживает, конечно. Как без этого? Но ведь все хорошо закончилось. Мама полагала, что Света бросила старика, потому что поняла свои ошибки, одумалась и встала на правильный путь. Анна Юрьевна изменила свое отношение к материальной помощи со стороны Игната. Если вначале она заявляла «нам от вас ничего не нужно», то теперь считала необходимым и справедливым подать на алименты. Свете нужно закончить образование. На одну учительскую зарплату втроем прожить будет трудно. Игнат поехал на машине с водителем. Мысль отправиться на поезде одному, без сопровождения, вызывала внутренний дискомфорт. Игнат стал пуглив после больницы. Хотя 5 с лишним часов езды по провинциальным дорогам с его точки зрения тоже граничили со смертельным аттракционом. Игнат не любил сваливаться, как снег на голову. Он привык к тому, что его ждали, встречали, загодя готовились. Но в данном случае неизвестно, как подготовилась бы к его визиту мамаша Цветика. На звонок в дверь открыла Света. Игнат ахнула и дернулась, как от удара. «Здравствуй, милая!» Он шагнул, чтобы обнять Светика, но тут рядом с дочерью появилась мамаша. «Что вам нужно?» «Здравствуйте, Анна Юрьевна! Позвольте войти!» «С какой целью вы приехали?» — упорствовала Анна Юрьевна. «Мама!» — умоляюще взглянула на нее Света. «Проходи!» — пригласила она Игната. «Тапочки!» — прошипела Анна Юрьевна, видя, что Игнат направился в комнату, не сменив уличную обувь. «Мама, перестань!» — тихо дернула Света. Игнат сделал вид, что не услышал перепалки. Еще не хватало дежурной тапки надевать. Он оглядывался по сторонам и почти не скрывал своего презрения. Поменять московское роскошное жилье на эту убогость! На самом деле квартира Анны Юрьевны была теплой и уютной, располагающей к отдыху от суеты за стенами дома. Эти качества не зависят от возраста мебели, стоимости люстры или от материала, из которого изготовлены оконные рамы. Уют создает не тщеславие, а забота о приятной обстановке. Повсюду валялись детские игрушки. Игнат спросил, где Мурлыка? «Илюшенька спит», — ответила Света. «Надо ли предложить Игнату чай, кофе?» — спрашивала она себя. С одной стороны, человек с дороги проголодался. С другой стороны, распивать чаи, трапезничать с Игнатом значит признать нормальность в их ненормальных отношениях. «Даже чаю не предложили», — мысленно упрекнул Игнат. «И сына она теперь называет по имени». «Цветик, нам с тобой нужно поговорить». «Наедине», — он выразительно посмотрел на Анну Юрьевну. «У дочери нет от меня секретов». «А у меня, уж извините, есть», — с нажимом произнес Игнат. Он понимал, что ссориться с мамой Цветика глупо, но эта женщина вызывала у него раздражение, плохо контролируемое, как от лимона. Одного взгляда достаточно, чтобы во рту стало кисло. Анна Юрьевна боялась оставлять дочь с Кустицким. Снова задурит ей голову, увезет вместе с внуком в Москву. С него станется. Ишь, какой барин! Гладкий, сытый, дорого одетый. С притворной улыбкой, за которой легко читалась гримаса недовольства, Игнат предложил. «Милая, может, поговорим у меня в машине или в каком-нибудь кафе? Здесь есть рестораны, которые можно посетить без риска для пищеварения». Подобный вариант Анну Юрьевну совершенно не устраивал. «Я иду в магазин», — объявила она. «Вернусь через полчаса». «Ты меня еще будешь во времени ограничивать», — подумал Игнат, но вслух ничего не сказал. Игнат не готовился к разговору с Цветиком так, как он готовился к беседе с Полиной об их дальнейшей жизни. То есть не придумывал каждое слово, аргумент, маскирующую лукавство шутку. Цветик была проста, понятна, незамысловата. Его отдохновение, отдушина. Какие могут быть планы переговоров с отдушиной? Девушка взбрыкнула, ошиблась. Смотрит на него сейчас с испугом тёлочки, своенравно убежавшей из родного коровника. Игнат шагнул к Цветику, чтобы обнять ее, но Цветик отступила назад и уткнулась спиной в шкаф. Неожиданно для себя Игнат начал с упреков. «Ай-яй-яй! Как мы плохо себя ведем! Цветик, любимая! Плохие люди, враги написали пасквиль на меня. И чтобы сделать мне больней, прислали книжонку тебе. И что дальше? В момент, когда я нуждаюсь в твоей поддержке, внимании, ты убегаешь, поверив вранью, которое прочла. Только не говори мне, что хоть на секунду допустила возможность того, что я способен на чудовищные преступления в отношении Мурлыки. Нужно быть полной, извини, дурой, чтобы поверить в такое. А ты у меня умница!» Света понимала, что разговор этот наиважнейший. Момент истины, перелома, выбора дороги. Она волновалась, и прежние страхи, аргументы и контраргументы, все передуманное, теснилось в голове, лезло, как многолюдная толпа в узкий проем, просилась на язык. Однако нужно было держать себя в руках, не удариться в стенания и обвинения. «Все написанное в этой книге, неправда?» — уточнила Света. от первого до последнего слова», — подтвердил Игнат. «И у тебя не было первой жены по имени Оксана, спортсменки?» «Была?» Игнат не мог этого отрицать. «Но рассказ о нашем браке — полная чушь!» «А потом другая женщина, Лена, родила от тебя больного ребенка?» «Дела давно забытых дней. Поэтому ты волновался, что и мой ребенок окажется нездоровым?» «Естественно, волновался. Однако мне ничего не сказал. Послушай, Цветик, не вижу никакой необходимости ворошить мое прошлое». Света его не слушала и продолжала допрос. «Ты женился на Юле и переехал в Москву?» «Допустим». Игнату все больше и больше не нравился этот разговор. «И выращивал картошку?» «Я никогда не выращивал картошку!» — взорвался Игнат. «Я понятия не имею, как она растет. Я ее видел только на тарелке. Тебе русским языком было сказано. В книжке все вранье!» «Кроме твоего богатого брачного пути, твою нынешнюю жену зовут не Юля, а Полина, верно?» «Верно. Кстати, мне хотелось бы узнать, откуда у Полины взялись наши с тобой фотографии?» «Понятия не имею. Полина знает обо мне?» «Теперь знает. Она и прислала тебе чертову книгу». «Ты говорил, что книгу состряпали твои враги. Полина твой враг?» «Я приехал сюда, к черту на куличке, не Полину обсуждать, а помириться с тобой, вернуть вас с Мурлыкой домой». «Игнат, я очень тебя любила, очень!» «В прошедшем времени?» «Не придирайся к словам, мне их трудно находить. Ты никогда полностью не принадлежала мне, как я принадлежала тебе. Это не мешало, даже напротив, придавало моему чувству остроту. Ты был немного чужой и потому загадочный. Я никогда не подсчитывала, сколько тебя там на стороне, и сколько со мной, если в процентном соотношении? 90 там и 9 со мной? Наоборот, там 10, тут 90. Поровну?» «Повторяю, меня это не мучило и не волновало, пока мне не открылось очевидное. У тебя есть другая жизнь. Там корни, со мной зеленые побеги. Старые корни держат крепче худых росточков. Ты говоришь, что в книге все вранье, но от фактов никуда не деться. Я совсем не знаю тебя. Можно ли тебе верить?» «Обидно это слышать. Разве до недавнего времени какой-нибудь мой поступок, фраза, слово навели тебя на мысль, что мне нельзя доверять? Я много раз повторял. С тобой я начал новую жизнь, с чистого листа, но при этом не порвал со старой. Есть обстоятельства, о которых я не хочу и не буду сейчас распространяться. Но я должна знать, Игнат!» Она никогда не видела его таким нетерпимым, раздражительным. В нем было что-то от начальника, преклонных лет начальника, который распекал нерадивую секретаршу. «Мне тоже хотелось бы кое-что знать», — с недоброй усмешкой сказал Игнат. «В конце так называемого романа появляется некий рыцарь, спасающий тебя от хулиганов. Потом ты приводишь его в дом, кокетничаешь с ним, чаевничаешь. Было такое?» «Было, только без кокетства». «Ага, стоило мне уехать, как ты принялась ухажеров коллекционировать». «Не перекладывай с больной головы на здоровую». «Еще вопрос, чья голова здесь больная?» «Мне надоел этот бестолковый разговор, и времени на него нет. Собирай вещи, мы едем в Москву». «А что в Москве?» «В каком смысле?» «В прямом. Ты женишься на мне, и мы станем жить как нормальная семья, без секретов и процентного соотношения». «Посмотрим. Но одно я тебе могу пообещать твердо, поклявшись самым святым, ты и Мурлыка ни в чем нуждаться не будете. Но мы нуждаемся только в тебе, а ты еще в чем-то. Поговорим об этом дома. Нет, сейчас. Игнат прекрасно знал, что ультиматумы — самое последнее, чаще всего бесполезное оружие. Но как лис, загнанный в угол, не позабыл о хитростях, не торговался, а выдвигал ультиматумы. «Или ты едешь со мной, или между нами все кончено!» — зло выкрикнул он. Света молчала. Ей было страшно видеть Игната в гневе, страшно потерять любимого, страшно за свое будущее.